Во дворе, походив меж железных, раскрашенных в детские добрые цвета, забыл спросить, почему за долгую жизнь потом она не вышла замуж. Возможно, ей показалось или что-то убедило ее, что любовь бывает одна, и надо ждать не только живых, но хранить верность мертвым, и того тепла ей хватило навсегда, и она любит и сейчас, как любила. Или не везло, были, но не оставались, война сожрала лучшие годы и сверстников. И тогда она ухватилась за память, женщина не может одна. Она таскалась к Оренбургу год за годом, о чем они говорили, об одном. Костя, Костя, ах, Костя, Оренбургу ничего не оставалось, для засыхающей девушки он припоминал что-то новое. А знаете, был случай, а вот этого он терпеть не мог, и получалось. Разорванный в Мексике на обугленные фрагменты человек еще жил, от него доходили вести. Она обдумывала новости ночами, заготавливала уточняющие, расширяющие к следующей встрече. Ходила к Оренбургу, числила себя в друзьях, звонила в единственную квартиру, где признавали ее права собственности на Костю, знали, чья она. В ее повторяющихся воспоминаниях, в милосердном вытряхивании Оренбургом последних крошек, их с Костей жизнь продлевалась и осуществлялась. Кем стал бы Костя, чему радовался, в какой год могли расстрелять за еврейский национализм, тревожились, а после радовались, а вот сейчас бы министром, без обсуждений признавая, только она в этой представляемой жизни рядом, ведь он так хотел, но случайно погиб. Вот зачем ходила к писателю бывшая стенографистка, а ей казалось, помогает писать мемуары. Гнала ее жажда, опускала брезентовое ведерко высохший колодец за одним, за новыми подтверждениями от Оренбурга, за старыми подтверждениями, если нет новых, но пусть с новыми интонациями, теплее голосом, другим порядком слов, а хоть и звук в звук. Хотя, конечно, хотелось нового. Как Костя хотел остаться с ней, как сильно, как окончательно, как несомненно. И что в очередной раз выражало его лицо, когда он произносил «Лида». Ради прекращения пытки, из жалости, Оренбург мог пуститься на хитрости. Жалко ли трех неполных строк в трех томах? Написать неправду, придумать нищенке, девушке, друга, спасительное прошлое. Вставить Лиду в историю, камешком в оправу, расчетливо, безымянно. Ее и себя защищая от споров, удивлений, разоблачений. Написал и отделался. Он продумал ее прошлое, пояснил ее самой себе, вознес, высадил на остров, и дальше она пошла без опоры, трогая диковинные цветы и поднимая голову на радугу, а когда подступала тьма, раскрывала единственную книгу, те три неполные, и засыпала спокойно. Она есть, они есть, их любовь ничто не разрушит, они уже на небе. Могло так, могло не так, разницы нет. Добровольно признаю под давлением открывшихся фактов. Следствие с самого начала шло по ложному пути. Фамфаталь, Тася, женщина, умевшая с разными мужчинами быть разной, нас обманула. Я заглянул в зазвеневший телефон. Странно. Иванова, что-то забыл? Я столько дней переживаю, как плохо я с вами поговорила. Просто места себе не нахожу. Надо было рассказать все, что знаю. Ничего ты не можешь знать. Но это так больно для меня. Я выкладывал на стол кофе, конфеты, печенье. Прежняя блузка, но Лида Иванова словно размягчилась, подошла вплотную к разделявшему нас стеклу, у нее оказались другие пальцы, другой нос. Я обнаружил в комнате деревянную тумбу с цветком. Разве была? Она спешила, Лида Иванова, поняла, что я, кто бы ни был, кто бы меня ни послал, последний, и больше никто ее не выслушает, но даже я не слушал. В прошлый раз вы разговаривали со мной, как на допросе. Ты просто глуховата, я заика, приходилось чеканить слова, а меня никогда не допрашивали. Простолюдины родители шевельнулись и испарились. Росла в семье дяди, Н.И. Пахомова, наркома водного транспорта. Жили в доме правительства, дядя дружил с Калининым, трижды видела императора, зашел в обед на дачу к Калинину и подсел за стол. Калинин по кругу представлял едоков, все как-то шутливо, она с ужасом ждала, про меня, про нее. А это Лицка, только начала работать, а уже жалуется, что маленькая зарплата. Еще на кавказской даче Калинина император пододвинул тарелку. «Попробуйте, вам должно понравиться». Прожевала что-то, стесняясь выплюнуть, дождавшись неизбежного вопроса. «А знаете, что это было? Бараньи яйца». И там же, на Кавказе, на даче императора, играли в кегельбан, нагнулась, чтобы пустить шар, и вдруг услышала за спиной голос государя. «Ловите!» Красивая девушка быстро обернулась, от императора летел к ней гранат, успела перехватить его у самой груди с обезьяньей сноровкой, он восхитился. «Все успевает!» Больше ничего не помнит. О чем говорили, что ели, во что император одет, не помнит. Устроили ее после курсов во внешторг и согласовали в Америку. Родители плакали, а Калинин одобрил. Ей 20 с небольшим, я быстро подсчитал, сейчас 90. В Америке понравилось. Посольский сын катал на лимузинах. Поражали магазины. Возвращаться страшно. Дядя нарком переехал из дома правительства на Грановского и писал ей: «Тебя ждет комната, большая и светлая». Дядю расстреляли, и паспорт ее из квартиры исчез. Прислали Уманского, тот не танцевал, не пил, не злой. Близких отношений в Америке между ними не... Близкие отношения начались в Москве. Лида Иванова вернулась, паспорта нет, получила направление в ВОКС. Председатель Смирнов принимал в мрачном, затененном кабинете. Репрессированные среди родственников есть? Она, не закрывая глаз, зажмурилась от ужаса. Муж тетки. Вдруг из темного, совершенно пустого угла за ее спиной возник смуглый человек, знавший по своей должности все, и тихо пояснил: «Это не прямое родство». «Да, все это очень... Что меня еще интересует?» «Ничего. Где вы встречались?» «Пока не вернулась его семья, я приходила в гостиницу «Москва». Официант приносил еду из ресторана и раз выплеснул ей на ноги кипяток. Оренбург звал официанта так: «Гарсон». Потом у нее жила в коммуналке, большая комната в Арбатском переулке, два окна выходили в сад американского посла. По ночам на лестнице дежурили люди правды, страшно подниматься в темноте после работы, зная, там кто-то невидимый есть и еще шепчет: «Поднимайтесь, не бойтесь». Воду грели на кухне, комната топилась дровами. Дрова раздобыл Уманский и перетаскал в комнату сам. Водил ее повсюду, в Большой театр, в консерваторию на 7-ю симфонию РОВА, в летнее кафе в ВТО, гостили у Оренбурга, встречали вместе Новый год, не стеснялся, не боялся, со всеми знакомил, словно будущую жену. Домой возвращались на трамвае или пешком, он хорошо знал Москву, показывал адреса великих. Никогда не говорил со мной о работе, и о политике не говорил, и о будущем ни слова, считал красивой, называл цыпленком, Лидуська, лежал с ангиной в больнице и передавал записки. Записка сохранилась всего одна, как правильно распределить сигареты и шоколад из посылки. Ссорились один раз, он первый позвонил: «Капитулирую». Я никогда не звонила ему сама. Мне кажется, он не радовался, что уезжает. Оренбург описывает прыжки восторга. Приехал сразу после гибели дочери, рыдал, не помню, что говорил, на завтра приехал на работу, проститься, и вечером ко мне домой, ненадолго. Проститься? По-другому, за сутки между гибелью Нины и отъездом Кости увидел ее 3 раза, всю выбрал до крохи, а вдруг и правда полюбил девчонку-мужик, покативший за 40, и не радовался, что так удобно отцепит ее: «Уезжаю, что тут поделаешь». Я очень переживала, но виду старалась не подавать. Улетел. За 2 года, 1,5, но ей казалось побольше, всего 1 телеграмма, ни писем, ни денег, ни посылок. С Новым годом, и последняя строка. Все мысли о Москве. Только она, Лиде, казалось, знала, что обещали эти слова. Все, и погиб, и спрашивать не о чем. Каким вы его вспоминаете? Лида Иванова отмахнулась, не покидая нержавеющей железной рамки на колесах, сама себе удивляясь, что из-за этого способна еще заплакать. «Это слишком больно для меня». «Что-нибудь вам дарил?» «Вещи», — слабо откликнулась она. «Но они все разлетелись, трудная жизнь, много потом всего. Швейцарские часы. Сказал, продашь, когда будет трудно. Забыла про них, много лет потом. Нашла эти часы, взяла в руки, и вдруг они пошли». Часы с его руки, сожженные 10 лет назад, вдруг пошли силой, заведенной еще им, живым, настоящим, любящим ее пружины, бодро застрекотала железная жизнь. И я... Я так заплакала. Костя теперь уже точно в последний раз коснулся ее, и мне стало больно. А может, все это зря мы? Стольких умучили за Веру.